Глава 11. Фабрика грез. Отдельно стоило бы сказать об отношениях Вудхауза с Голливудом, в котором происходит действие двух романов писателя. «Везетший этим Боткиным» 1935 год и «Веселящий газ» 1936. До мая 1930 года, когда Вудхауз по приглашению мэтра Голдвин-Майер прибыл в Лос-Анджелес, знакомство писателя с «Фабрикой грез» было заочным. В 1914 году он продал MGM права на экранизацию своего раннего рассказа «Сосед сверху», а годом позже Сесил де Милл снял немой фильм «По джентльмену без определенных занятий». Немые фильмы также снимались в 1919-1920 годах по мюзиклам «Надо же» и «Ах, леди-леди», для которых Вудхаус, как уже упоминалось, сочинял стихи. Теперь же он подписывает полугодовой контракт на создание сценария по довольно посредственному фарсу «Эти три француженки», и не с кем-нибудь, а самим Ирвингом Талбергом, человеком номер один в Голливуде, знаменитым продюсером MGM, прототипом 35-летнего чуда-мальчика, продюсера Монро Стара, героя последнего магната Скотта Фицджеральда. Работа у Вудхауза в MGM была, прямо скажем, не пыльная. На службу, то бишь на студию, ходить не надо. С Талбергом отношения лучше некуда. Вудхауз — желанный гость в особняке Талберга и Нормы Ширер в Санта-Монике. Этот особняк, кстати говоря, смешно и, по всей видимости, вполне достоверно описан в романе «Веселящий газ». Логово Брингсмайеров оказалось одним из самых впечатляющих поместий в Голливуде. Обширный газон со скульптурой оленя, красочные беседки, увитые побегами бугенвиллии, за которыми ухаживали три садовника, несколько бассейнов, теннисные корты, столы для пинг-понга и другие симптомы богатства. Коттедж, где Вудхаус поселился вместе с Леонорой, Этель присоединится к мужу и дочери позже, приедет из Нью-Йорка с очередным китайским мопсом, хотя с особняком мистера Брингмайера, кумира американских матерей, его не сравнить, выше всяких похвал. Перед домом — бассейн, где пламп плещется по три раза на дню. Утром, до работы, в середине дня, оторвавшись на полчаса от письменного стола и перед ужином. Да еще каждую субботу кладет в карман $1700. От письменного стола отрывается редко, пишет рассказы, пьесу и роман «На вашем месте», который спустя 3 года вместе с Болтоном переделает в пьесу «Кто есть кто». Успеха пьеса не имела, да и роман большой оригинальностью не отличается. Героиня Лидия Бессенджер теряется в красочной гриэль решительных и властных вудхаусовских хозяев жизни, вроде леди Агаты или леди Констанс. Да и Лэнгсли Энд, устерширская резиденция пятого графа Дробического, с озером в бахроме деревьев и бархатной лужайкой, мало чем отличается от места действия большинства усадебных романов писателя. Портретные зарисовки, впрочем, как всегда, хороши. Мистер Джи Джи Уэзерби из юридической конторы Полт Уэзерби Полт и Полт озирался в той свойственной юристам манере, которая наводит на мысль, что улики они ищут за гординами и под пианино. Физически Уэзерби присутствовал, духовно был за сотню миль. Недостатков в голливудской жизни Вудхауза было, собственно, всего 2. Во-первых, негде ходить пешком, тротуаров и тех нет, и, во-вторых, работы, по понятиям Плама, маловато, да и та, что есть, какая-то очень уж непривычная. Непривычный местный язык, на котором изъясняются киношники. Общий план, перебивки, неживой объект, неподвижная натура, закадровый голос на монтаже, натурные работы элементарного уровня. Каждое слово в отдельности известно, а вот вместе. «Работы ничтожно мало», — жалуется он Маккейлу в письме от 26 июня 1930 года. «Я переделал действующих лиц у графов и дворецких с таким успехом, что, когда поставил точку, было созвано совещание и изменен весь сюжет, главными героями стали герцог и дворецкий. Теперь, стало быть, придется все переделывать. Работаем восьмером. Система следующая. А придумывает основную идею. Б помогает ее осуществить. С пишет сценарий, Д. набрасывает первый вариант диалогов, после чего текст пересылается мне, чтобы я придал ему окончательный блеск. И в заключение сценаристы Е. и Ф. переписывают всю историю сначала до конца, и мы вновь принимаемся за работу. Свою часть работы я мог бы выполнить за одно утро, но на MGM убеждены, что мне понадобится никак не меньше 2 месяцев. Вудхаус не упоминает, что Талбергу, как было с рассказом Розали, который Вудхаус должен был переделать сценарий, уже после начала съемок ничего не стоило работу приостановить, на том основании, что интерес к мюзиклу повсеместно падает. К началу следующего 1931 года падает интерес к Вудхаузу. Деньги Талберг продолжает платить исправно, а вот работа поубавилась. Теперь известного писателя используют главным образом как автор дополнительного диалога, что бы это ни значило. Вудхаус, понятно, не тужит и, конечно же, не удивляется. Как заметил рассказчик в «Веселящем газе», я пробыл в Голливуде достаточно, чтобы ничему не удивляться. Пишет свое. Роман «Большие деньги» принимает без большой правды охоты гостей. С приездом Этель их с каждым днем становится все больше. Начинает она с того, что приглашает на ленч одну пару. Жалуется он Маккейлу в апреле 1931 года. Потом спохватывается. Нужно позвать еще одну, чтобы первой паре не было скучно. И число гостей удваивается. В результате у нас обедает весь Голливуд. А то ведь другие обидятся, если мы их тоже не позовем, говорит она. И на ленч приходит человек 50. Чувство юмора, стало быть, не теряет, понемногу привыкает к синекуре. Его портрет, и вполне колоритный, набросала в это время близкая подруга Леоноры Морин О'Салливан. Большой, приветливый, очень английский, какой-то неуловимый, скорее забавный, чем язвительно остроумный. Так и вижу его. Неподвижно, точно тюлень, лежит на спине в бассейне, жмурится на солнце, поглядывает на вступающие из воды пальцы ног и на густо-синее калифорнийское небо. Обдумывает, должно быть, что собирается написать. Кто бы мог подумать, что этот приветливый и забавный английский тюлень перед самым отъездом из Калифорнии в интервью Los Angeles Times покажет зубы, продемонстрирует черную неблагодарность. К нему, как говорится, со всей душой, а он... «За то, что я год бездельничал, мне заплатили 104 тысячи долларов», сообщает он интервьюеру. «Ума не приложу, за что». Кинопромышленность меня повергла в смятение. Они были со мной так милы, а я, получается, их обманул. Когда я закончил «Розали», они от души поблагодарили меня и сказали, что вряд ли воспользуются моей работой. Мюзиклы, дескать, нынче не в чести. Чудеса, не правда ли? Если им нужны только громкие имена, то обходятся эти имена, согласитесь, недешево. Есть у Вудхауза оценки Голливуда и куда более резкие, например, в рассказе из голливудской жизни «Кивальщик». Объяснить несведущему, как распределяются обязанности в киноиндустрии, совсем не так просто. «Кивальщик» чем-то напоминает подпевалу «Yes Man», однако на иерархической лестнице стоит ниже. Задача подпевалы — присутствовать на совещаниях и подпевать. Задача же «Кивальщика», что следует из его должности, — кивать. Ответственное лицо высказывает какое-то мнение, и это сигнал подпевали подпеть. И тогда, после того, как все подпевалы подпели, наступает очередь кивальщиков. Они кивают. И спустя много лет Вудхаус пошел в своей неблагодарности и извительности еще дальше. «Голливуд ужасно влияет на нравственность», — пишет он в «За 70». «Он дышит обманом и лукавством. Там наживаются на подлоге». В том числе и художественным, мог бы он добавить. Кинобоссы требуют от сценаристов переписывать мрачные финалы знаменитых книг. Зритель бы оценил, считают многие из них, если в финале Грета Гарбо, исполняющая роль дамы с камелиями, а также «Пат», фильм по роману Ремарка «Три товарища», сценарий Скотта Фицджеральда, останутся живы. Да и невеселый финал «Ромео и Джульетты» стоило бы по-хорошему переписать. Вудхаус сравнивает «Фабрику грез» с каторжными работами, и это при том, что его работу, пусть и довольно бессмысленную, каторжной уже никак не назовешь. После подобного расставания новая встреча с MGM представлялась весьма проблематичной, тем более что неожиданно в расцвете силы лет умирает симпатизировавший писателю сам Ирвинг Тальберг. И тем не менее, Вудхаус проводит в Голливуде еще год, с осени 36 по осень 37. Живут теперь Вудхаузы не в центре, на Бенедикт Кэньон Драйв, как в 31 году, а на Выселках, высоко над городом, на Анджело Драйв, отчего светская жизнь Вудхаузов, несмотря на все потуги Этель, существенно затруднена. Однако же теплится. Жизнь, как Вудхаус выразился в письме Таунсенду, январь 1937 года, «веду здесь тише некуда, но эта тихая жизнь все же не ограничивается сочинительством, бассейном, зима особенно не поплаваешь, гольфом и многочасовыми прогулками в одиночестве и в обществе горячо любимых пекинесов, мисс Мигалки и совсем еще юного чудика». Верно, людей вокруг немного. Этель безутешна, но кое-кто все же есть. Есть подруги Леоноры и, прежде всего, Морино Салливан. С ней можно посплетничать о нравах и образе жизни здешних знаменитостей. Есть прославленный композитор Джордж Гершвин, живущий в Беверли-Хиллз. Есть соседи по Анджело Драйв, актеры и такие же страстные крикетисты, как Вудхаус, Обри Смит и Нельсон Эдди. Имеется и молодой, симпатичный немец Вернер Плак. Он пробуется в Paramount Pictures на роль первого любовника, пока же промышляет торговлей вином. В жизни Вудхауза в Плаку в самом скором времени предстоит сыграть немаловажную роль. И, наконец, есть 20-летняя Фрэнсис Мейер, секретарь Вудхауза. Этель наняла ее перепечатывать рукописи мужа, но Вудхаус прекрасно справляется с этим сам, да и никому столь важное дело не доверит. В результате Фрэнсис в доме Вудхаусов используется не по назначению. В качестве водителя, почтальона, консультанта, за неимением Леоноры, да и просто друга дома. Первую половину дня Фрэнсис, как говорится, на подхвате, обязанности исполняет самые разнообразные, вторую же работает членом семьи. После раннего обеда сажает к себе в машину Вудхауза, мисс Мигалку и Чудика и везет писателя сначала в английскую булочную за пирожными, с возрастом Плам стал сластеной, а на обратном пути в местную библиотеку обменять книги. По возвращении пьет с хозяевами чай, а порой, по настоянию Плама, который души в ней не чает, остается ужинать. «Он был очень-очень легкий человек», — вспоминает Фрэнсис, уже 90-летней старухой, в интервью, которое дала в 2002 году. «С ним можно было говорить о чем угодно, не то что с Этель. С ней бывало трудновато. Он-то всегда был доволен жизнью». «Так ли уж доволен?» «Мне осточертела здешняя жизнь», — пишет он Таунэнду в марте 1937 года. «В прошлый раз люди были какие-то более привлекательные. Да и ходить здесь особенно некуда. Когда кончаешь роман и наступает перерыв в работе, хочется полной перемены обстановки. А откуда ей здесь взяться? До Лондона далеко». Дело, конечно, не в людях. И не в том, что ходить здесь особенно некуда. Дело в работе. Для Вудхауза дело всегда в работе. И в этом смысле второе свидание с Голливудом, на удивление, повторяет первое. Во-первых, как и 6 лет назад, MGM обременяет Вудхауза не слишком. С той сценарной работой, на которой он подрядился и которую ему надлежит выполнить за 3 месяца, он покончил за 3 недели. Как и в прошлый раз, его не особенно отрывают от сочинительства и не слишком часто вызывают на студию. Плама теперь пишет в основном свое. Платят ему $6000 в неделю, в 3 раза больше, чем 6 лет назад. И, как и в прошлый раз, работает он над сценарием все той же злосчастной Розали, совместного творчества Гая Болтона и Билла Магуайра, очередного фаворита Беверли-Хиллз. Котироваться этот факир на час, впрочем, будет недолго. Как и в 1931 году, приходится очень точно и скрупулезно выполнять все формальные предписания. Кино не книга, поучали сценаристов кинобоссы. Диалог не может быть бесконечным, его следует укладывать, ужимать. что Вудхаузу, мастера свободного искрометного обмена репликами, понравиться никак не могло. «Вы когда-нибудь работали в кино?» — пишет он в январе 1937 года писателю Клоду Хьютону. «Занятие интересное, но я ненавижу ужимать диалог, как здесь это принято. Не могу привыкнуть к тому, что в сцене, где действуют двое, диалог должен сводиться к двум-трем строчкам, тогда как в романе он занял бы не одну страницу». И, как и в прошлый раз, спустя полгода Голливуд в нем разочаровался. «Меня потихоньку вытесняют», — как выразился Вудхаус в письме Болтону в начале марта 1937 года, и разочаровался не без помощи Мэгуайра. Тот переписывал все варианты сценария, которые предлагает Вудхаус, и тем самым давал понять руководству, что автор сценария в сущности он, Мэгуайр, а никакой не Вудхаус. И руководство отнеслось к сигналу Мэгуайра с пониманием. «В самом деле, присылают нам сюда пачками всяких там нью-йоркских барзапистов и английских сочинителей, а своим дороги не дают», — как в сердцах высказался один киносценарист из местных в «Веселящем газе». Вудхауза ставит в известность, что Мэгуайр со сценарием Розали справится сам, и что контракт с писателем, который истекает в апреле 1937 года, продлен не будет. «В моих отношениях с MGM таится какое-то проклятие», — жалуется Болтону Вудхаус. О каком проклятии идет речь, Вудхаус, собственно, уже написал 2 года назад все в том же романе «Веселящий газ». «Ах, Голливуд, Голливуд! Блистательный вертеп, полный печалей, где таятся соблазны и застит глаза обманчивая слава, где души корчатся в огненной печи желания, где улица омыта слезами оскорбленной невинности». Отметим, что сии пышные словеса — не авторская речь, инвектива в адрес Голливуда, отчего она вдвое смешнее, произносит в романе английский дворецкий из тех, кого могли себе позволить лишь большие люди. «Мелкой сошке» — еще одна цитата из того же романа — приходилось довольствоваться японцами и филиппинцами. Проклятие проклятием, а контракт пока остается в силе, и услугами Вудхауза пользуется не только MGM. Для Warner Brothers он сочиняет комический диалог в очередном фильме про Робин Гуда. Фильм не вышел. По заданию Columbia Pictures работает над сценарием фильма с участием Грейс Мур. Сценарий забракован. «Я не стою тех денег, которые выбивает из Голливуда мой агент», пишет Вудхаузу Таунэнду 6 мая 1937 года, повторяя, по сути, основную мысль своего памятного интервью 1931 года. «Зарплату мне платят огромную, а вот картин с моим участием кот наплакал». Самое время приниматься за очередного Дживса. Но тут Вудхаус, опустивший, а лучше сказать, умывший, было руки, получает, наконец, заманчивое предложение написать сценарий своего собственного романа 1919 года «Девица в сложном положении». На студии имелись в наличии сценарии этого романа, написанный Гаем Болтоном, а также одноименная пьеса 1928 года Яна Хея. Но руководство ни сценарий Болтона, ни пьеса Хея не устраивали. Тем более, что сценарий Вудхаузу пробивали такие именитые в Голливуде люди, как голливудская звезда средней величины Фред Астер, претендовавший на главную роль в будущем фильме, и Джордж Гершвин, который был убежден, композитор Джордж Бивен в романе списан с него Гершвином. Вудхаус был счастлив, хотя «Девица в сложном положении» не относилась к числу его любимых книг. Эта путанная история больше подходит для немощных пенсионеров и юных гидроцефалов, напишет он перед самой смертью в начале 1975 года в предисловии к очередному переизданию романа. «Совсем другое дело», — с неподдельным энтузиазмом пишет он Леоноре. «Тут ведь работаешь над картиной по собственному роману, не то что в MGM, корпиш над Розали. Да и мой нынешний босс, Пандра Берман, мне по душе, первый по-настоящему умный человек из всех, кого я здесь встречал, не считая, конечно, Талберга, на которого он, кстати, похож». Сначала Вудхауза наняли довести до ума уже имевшийся сценарий Болтона, но поскольку с романом этот сценарий ничего общего не имел, решено было, что Вудхауз будет не переделывать сценарий старый и чужой, а напишет новый и свой собственный. Дело пошло быстрее обычного, и в середине 1937 года, несмотря на внезапную смерть Гершвина, съемки начались, когда сценарий не был даже еще написан. Вудхауза, которому платят 6 тысяч долларов в неделю исключительно за хороший характер, сменил Вудхауз, который делает дело. С гордостью пишет он в это время Леоноре. А вот Алан Смит, сценарист, редактор Вудхауза, его оптимизма не разделяет. Когда Вудхауз проявлялся на совещании, что случалось нечасто, говорится в интервью, которое вошло в книгу «Интервью со сценаристами золотого века Голливуда», он вежливо выслушивал мои замечания и говорил: «Превосходно, дружок, так и поступим». После чего отправлялся в ресторан обедать. Берман был вне себя, ведь Вудхауз получал 6 тысяч в неделю. Или, бывает, явится, сядет в первом ряду и начнет изучать лондонскую «Таймс» двухнедельной давности. И так продолжалось 2.5 месяца. Когда я закончил редактировать его сценарий, он сказал с присущей ему едва заметной иронией: «Восхитительно, старик, просто восхитительно! Кто бы мог подумать, что моя скромная история будет так превосходно читаться?» Сказал, что хотел бы внести кое-какие изменения. Я дал ему сценарий, он забрал его домой и через пару дней вернул. Изменений он внес всего одно. «Кто-то у меня говорит: ну, я пошел». Эта фраза была зачеркнута красными чернилами, и над ней вписана другая: «Привет, ребята, я отбываю». В октябре, спустя ровно год после приезда, отбывает из Лос-Анджелеса и Вудхауз. И, как и в прошлый раз, не без скандала. В 1931 году скандал возник из-за его разоблачительного интервью в «Лос-Анджелес Таймс», воспринятого тогда как гром среди ясного неба. На этот раз аполитичный и мирный Вудхауз на свою беду вмешался в конфликт. Конфликт между радикально настроенной гильдией сценаристов Screen Writers Guild, которая активно боролась за права голливудских сценаристов и в которую входили такие известные прокоммунистически настроенные писатели, как автор крутых детективов Дэшел Хэммет и его жена, лауреат Нобелевской премии, драматург Лилиан Хелман, а также уже известная нам Дороти Паркер, и более консервативными и лояльными кинодраматургами Screen Playwrights, которых Вудхауз горячо поддерживал. Когда дело о клевете, возбужденное драматургами против сценаристов, суд Лос-Анджелеса отклонил, Вудхауз принял окончательное решение уехать. «Билл, я ненавижу это место», — пишет он Таунэнду 4 сентября 1937 года, за 1.5 месяца до отъезда. «Нет, не столько места, сколько людей. Конечно, беда еще и в том, что я в принципе не люблю работать в кино. Но над «Девой» работать было здорово, ведь я трудился с лучшим здешним продюсером и вдобавок над своим собственным романом, который, по существу, остался без изменений. В целом же киноиндустрия — большое занудство. К тому же я задумал новый роман и берусь за него». Отбывает, но вовсе не в Нью-Йорк и не в Лондон, как это бывало обычно, а во Францию, где они с Этель живут уже не первый год.